А затем, ха-ха-ха-ха-ха-ха, он упал на спину и начал хохотать. Его светящийся рот раскрылся в широкой улыбке, а сам он никак не мог остановить смех. Он хохотал, как сумасшедший. А я смотрю на это и думаю, что вряд ли мне кто-то поверит, если я расскажу, что видел, как боги ржут. Хех. Он наконец отсмеялся. Ты прав. Он поднялся. Ты прав. Высшая цель, это не для нас, это не для меня и не для тебя. Это не нужно, и потому можно просто жить. Он посмотрел в небеса, и они начали меняться. Кроваво-красное небо начало темнеть и вскоре стало черным, а затем на нем зажглись звезды. Они образовали туманности и Млечный Путь. Небо стало воистину прекрасной и живой картиной, той, которая мне всегда нравилась ночью в Скиде, той, по которой я соскучился в шахте Мраклик. Так победим же просто потому, что мы этого хотим. Согласен, я поднялся. Слушай, а это ты посылаешь мне эти сны? Про тех, кого я прочувствовал. Да, кивнул он. Мне тоже это интересно, а через тебя я смог видеть их. Это очень забавный процесс. Понятно. Тогда, закончить речь я не успел, потому что у меня резко заболели ребра. Я проснулся и увидел это. Ванда. Она решила отработать на мне прием из рестлинга. Локоть врезался мне в грудь. И ладно бы просто так, но когда девушка в латах, это больно. Просыпайся, Мор. Весело прорычала она, начала меня трясти. А я уже видел цветочный лужок и Алису на том конце тоннеля. Хари дрыхнуть. Давай выкидывай депрессию и так далее. Поднимайся. Великая, я вернулась, чтобы убрать все печали. Я кое-как пришел в себя и увидел перед собой эту дрэу. Первая мысль была о том, что меня поймали темные эльфы и пытают. Вторая о том, что я понял, почему ее брат сбежал от нее. Я бы тоже убежал из страны, и имя сменил, чтобы сестрица точно не нашла. Давай, приходи в себя и собирайся. Мы идем сражаться. О, безымянное зло, отстань от меня, тиранша. Отмахивался я от нее. Потом будешь эротическими снами наслаждаться. Она подняла меня и потащила в ванную. Иди помойся, а потом поговорим. Она закинула меня за дверь и ушла. За что мне такое наказание? Уже жалею, что встретил ее тогда. И вообще, сколько я спал, что она уже успела вернуться. Если она не отдыхала, то придется ее отправить обратно, а я тем временем буду досыпать. Помылся и переоделся. Друзья уже ждали меня. Ванда спокойно пила чай, а Дантес сидел возле нее и с задумчивым видом изучал свечу. «Ну, привет», — сказал я. «Сколько я спал?» «Много», — ответил Дантес. «Ты не просыпался где-то день или больше?» «Не слабо меня уморило», — почесал я затылок. «А ты чего на меня напала?» «Развеселить хотела», — улыбнулась она. «Дан сказал, что ты был очень подавлен. Но я же великая Ванда. Я кого угодно приведу в чувство. Даже мертвых, без их согласия», — тихо прокомментировал Чертанатоса. Эх, я только тяжело вздохнул и махнул на все это рукой. О, вспомнил я. С последнего босса я нашел еще одну вещь. Кроме души, там была одна вещь. Внешне напоминает маленький черный камушек. Частичка черной души. Тип усилитель. Ранг, красный. Эффект. Усиливает белый аксессуар или бижутерию, придавая ей свойства черный дух. Предмет становится красным и привязывается к владельцу. Черный дух – пассивное умение магии духа. Заклинания духа могут атаковать и живые цели с 50% силой. Интересно, только мне это бесполезно. Бросил камушек Дантесу, а то он у нас один без обновки. Страж черты поймал эту штуку, посмотрел и завис. Минут 5 он не подавал признаков жизни. Сидит, смотрит, а глаза все расширяются и расширяются. Челюсть падает. Ванда потыкала его пальцем, и Дан упал, как окаменевший. Вскоре его все же смогли привести в чувство, и он объяснил свою реакцию. Магия духа слабо действует на живых существ. Сама энергия такая. Мой кулак духа действует только потому, что он и физический урон имеет, а потом уже добавляет духовный. Но сама энергия против создания этого мира очень слаба. Магия духа хороша против демонов, призраков, призванных в создание и большинства нежити. А эта вещь даст ему возможность атаковать и живых. Да, эта вещь куда полезнее, чем те четки, которые он хочет себе достать. Теперь, даже если ему не достанется ничего за квест, Дантес жалеть не будет. Он быстро купил у Венделя простое серебряное кольцо и сделал себе кольцо черного духа. Эта вещь также привязана к нему, как и моя шляпа ко мне. Мы тут все смогли достать себе красные вещи, и это круто. Мои вещи довольно полезны, но не всегда. Ванде также повезло. С одной стороны, ее новые предметы очень хороши, но тяжеловаты и в бою с быстрыми противниками будут не очень полезны. Так что с собой мы взяли самое полезное сейчас. Но вещи хорошие, когда-нибудь да пригодятся. Закончив любоваться предметами, мы приступили к разработке плана действий. У нас есть карта, примерный маршрут мы сможем определить уже на месте. Какие твари обитают в канализации, мы тоже не знаем, но населена она густо. Нам остается надеяться только на удачу и заметки брата. Ближайший вход в канализацию располагался неподалеку. Первым, что я купил перед отправкой, были противогазы, в том дыму они бы очень пригодились, а также блокираторы запаха. А то боюсь, я там с моим чувствительным носом долго не протяну. Следом пошли свитки. В прошлый раз я пренебрег свитками, и из-за этого нам пришлось бежать, и потому я наделал их как можно больше. Свитки с магией света, с магией земли и арканы. Еще ускоряющие и усиливающие, огненные и духовные, свитки с огненной кожей и огненным уроном, а также ловушки. Не уверен, что все это пригодится, но все же стоит сделать как можно больше, да и ремесло прокачается. Что-то я, правда, подзабил на все это, но теперь стоит быть умнее и сообразительнее. Закончив все приготовления, мы отправились в путь. Вход в стоки были везде, но канализационный лабиринт располагался ближе к трущобам. После всего случившегося подходить к этому месту не очень-то хотелось. Даже прекративший гореть город не добавлял оптимизма. Ванда очень захотела посмотреть, что мы там натворили, и залезла на стену. Я тоже посмотрел, как изменился район. Да, уж. Надеюсь, мне счет за разрушение не выставит, потому что я не знаю, как могу все это отдать. Все сгорело подчистую. От корабля тоже мало что осталось. Одни угли и пепелище. Да. Насмотревшись на все это великолепие, мы спустились и нашли вход. Входом оказалась большая дверь в стене, за которой была винтовая лестница, ведущая вниз. Мы начали спускаться по ступенькам, не забывая мониторить ситуацию. Попахивать начало чуть ли не сразу, поэтому пришлось принять блокиратор, зелье, которое блокирует обоняние. То есть я не чувствую запаха и не испытываю от него дискомфорта. Как же хорошо. Хотя без носа мое восприятие мира стало немного неполным. Будто я видеть стал хуже, ну, по крайней мере, примерно так я могу представить. Но иначе нельзя, потому что запахи тут витали настолько сильные, что даже мои друзья не удержались и тоже приняли препарат. Мы спустились по винтовой лестнице и оказались в большом помещении, явно для персонала. Канализационная система этого города довольно большая, запутанная и продуманная. Нечистоты тут смывались не в озеро, как можно было подумать, а в специальную подземную реку, которая, судя по картам, утекала в какое-то ущелье очень далеко от города. Тут все было сделано на совесть, но при этом все так запутано, что даже создатель вряд ли разберется, куда идти. Это помещение, отправная точка, от нее идут тоннели в разные части города, и где искать нашу цель, нужно еще подумать. Первым делом мы зачистили это место. Тут обитали по большей части зомби и мелкая нежить. С ними справились быстро. Оборотни, к счастью, сюда не сунутся, запах для них слишком сильный. Избавившись от возможных противников, мы достали карту и начали сканировать это место. Делали это дело мы долго, пока я все же не смог уловить боль где-то к югу от нас. Других зацепок у меня не было, и мы направились в ту сторону. Найдя по карте ближайший тоннель, мы отправились вперед, по колено в воде, с жутким запахом и прочими приятными моментами. Одно хорошо, из-за отсутствия населения в туалет мало кто ходит, а потому самих нечистот тут не так много, что уже хорошо. Да и население этого места не радовало своим разнообразием. Новый противник стал для нас неожиданностью. В воде кто-то медленно подплывал к нам, и мы успели подготовиться, но появление гигантского крокодила все же потрясло нас. Откуда тут крокодил? Причем не нежить или зомби, а вполне обычный крокодилище. Он выпрыгнул из воды и напал на Ванду. Та быстро среагировала и ударила его щитом по морде. Удар получился сильным, а она еще и мечом ему по морде съездила. Дальше уже мы присоединились к драке и запинали тварь. Шкура у нее оказалась прочной. Вот тебе и крокодилы в канализации. А что дальше? Черепахи. Этого, надеюсь, тут не будет, и подобную пасхалку приберегли для других мест. Здесь и крокодилов хватает. А крокодилов было много, и каждый счел своим долгом попытаться нас съесть. Мы что, такие вкусные? Хотя на фоне всего остального мертво-демонического населения мы действительно смотримся аппетитно, но становиться главным блюдом этих рептилий я не собирался, даже несмотря на жалость к голодным крокодильчикам. Как сказала Ванда, это какой-то микрокрокодилинг, с чем я был полностью согласен. Мы двигались по тоннелям и кроме крокодилов, к несчастью, встречали демонов, нежить и прочих тварей. С ними особых проблем не было, зато возникли сложности с продвижением. Коридор неожиданно закончился обвалом. Возможно, мы на правильном пути. Обойдя это место соседним коридором, мы поняли, что там чуть ли не весь тоннель завалило. Это нехорошо. Проверив все глазом летучей мыши, я убедился, что в этом направлении действительно почти все завалено и прохода нет. Нам пришлось вновь искать обход. По карте есть другой путь, но придется спускаться ниже, и крюк выйдет больше. Найдя на карте нужное направление, мы неспешно пошли дальше. Скоро путь начал уходить вниз, вода бежала быстрее, и мы оказались в подземной пещере. Огромное темное помещение, наполовину заполненное водой. Там же были видны остатки лестницы и мусор. Похоже, сюда сносило все. Внизу плавали трупы. Много трупов. Многие из них шевелились и хаотично передвигались. Похоже, сюда стекались тела, которые потом стали нежитью. Озеро внизу было просто заполнено зомби. Не хотелось бы туда упасть. Чтобы пройти в нужное нам место, придется спуститься по лестнице ниже, пройти по разрушенной тропинке и забраться в другой сток. Спустились по лестнице и начали медленно идти по краю. Падать в это море тел очень не хотелось, поэтому шли мы медленно. И когда мы уже подходили к стоку, в груди нежити я заметил что-то живое. Оно было далековато от меня, потому разглядеть я не мог. И тут поднялся столб воды, и перед нами появилось огромное щупальце осьминога. Оно завертелось перед нами. Толкаю Ванду, и мы чудом уходим от удара. Падаем. Наша шаткая опора задрожала. В стене образовалась дыра, и ее края начали обваливаться. Паучий шаг. Прилипаю к стене. Ванда ушла скачком. Мы Дантесом быстро ползем по стене, уходя от шустрой конечности. Еще один удар, и часть стены, на которой только что висели мы, начинает обваливаться. Мы ускорились, как могли, и забрались выше. Еще часть стены отрывается, и мы прыгаем. Я вцепился когтями в не очень прочный камень. Дантес уцепился за мой плащ и чуть не утянул меня вниз, потому что стена явно не очень прочная и двух может не выдержать. Он отпустил меня, приклеившись к стене. Жуткая конечность осьминога явно не хотела нас упускать, но не знала точно, где мы, и продолжила бить стену. Дан ответил ей заклинанием земли. В щупальце воткнулось несколько каменных копий, но это не сильно ему повредило. Я решил тоже помочь. Шторм волчьего духа. Серп ударил в цель и нанес ей небольшой урон, но тварь сильно дернулась и задрожала. «Духом!» — крикнул я жрецу. Он и сам это понял и начал забрасывать цель духовными заклинаниями. Щупальце долго не продержалось и убралось обратно под воду. Демон. И это явно только часть его. Мы не стали ждать и быстро поползли к Ванде. Та нас уже ждала в стоке, и мы быстро углубились в него. Вроде за нами никто не ползет. Немного отдохнув, мы двинулись дальше. Продвигаясь, мы начали замечать, что вода стала гуще, и идти в ней было неудобнее. Вода, смешанная с кровью. Выглядело все это просто тошнотворно. Мощная волна боли ударила по моим ощущениям. Кто-то впереди испытывал страшную боль. Я замер, стараясь отстраниться от всего этого. Сильно. Очень сильно. Вскоре боль начала утихать. Глаза жизни увидели приближение живых. Много. Очень много. Нужно спрятаться. Срочно. Нам со столькими не справиться. Глаз летучей мыши. Карта появилась в моей голове и показала мне все. Вот, нашел. Мы двинулись в сторону и нашли небольшую нишу, где и засели по горло в этой мерзкой дряни. Присели и замерли. Цели приближались и были совсем рядом. Из-за поворота вылетела толпа демонов, гаки, балли, реты, куты и даже какие-то неизвестные новые демоны. Мы сидели и смотрели на толпы бегущих тварей. Они все мчались вперед, опережая друг друга, толкаясь, затаптывая оступившихся и топя их в крови и воде. Их было много, очень много. Они не кончались. Так вот откуда эти твари идут. Вот то место, откуда они появляются в шахте Мраклик. Падают в пропасть и плывут за границу света прямо во тьму и там расходятся. Там они адаптируются к тьме и бегут искать себе еду. Я уже выяснил, что один грех ведет к другому. Зависть породила гнев, а он как-то породил их голод. Все так запутано и неопределенно. Демонов много, очень много, и они все не кончаются, они все бегут и мчатся вперед. Через 10 минут поток тварей закончился. Мы выбрались из воды и только когда осмотрелись, отправились дальше. Наша цель уже близко, матка. На пути нам попадались враги, еле живые, те, кто не успел добежать, и те, кто просто замешкался. Всех их мы уничтожали и продвигались дальше. Сколько же их тут? Я чувствую вновь нарастающую боль. Она может родить еще и еще. Она делает это на протяжении веков и продолжает до сих пор. Боль. Расплата за грехи. Но за чьи? Вскоре мы вновь вышли в тоннель. Он стал гораздо больше, но тут остались следы разрушений. Вероятно, она росла и изменялась в процессе побега. Идя по руинам, я поражался ее размером и боли, которую она испытывала. Я вроде слышал, что женщина во время родов испытывает сильнейшую боль, но чтобы так. Жуть. Мы достигли цели. Она была рядом. Ее боль все нарастала и нарастала. Она находилась впереди нас, за этим поворотом. Мы почти пришли. Тайник брата нашли быстро. Записка, только и всего. Последняя часть твоего пути. Последняя свеча. И тайна откроется тебе, как когда-то открылась мне. Смотри наверх и найдешь ответ. Она сильна, она опасна и никогда не бывает одна. Она мать всех и она ответ на все. Удачи. Как всегда, туманные советы. А на обратной стороне также цифры. 156171816192016201112. Это последние цифры. Если не понял, то учись читать. И что же это значит-то? Блин, я не понимаю, что он имел в виду. Это просто странный набор цифр. Придется думать. Убрав все в инвентарь, я поймал на себе задумчивый взгляд Дантеса. Он явно заметил цифры и будет ждать от меня ответов, но их у меня нет. Пока нет. Мы тихо подкрались к помещению и заглянули внутрь. Как жалко, что пропустить босса никак нельзя. То, что я увидел, мне очень не понравилось. Огромный круглый зал с высоким 20-метровым потолком с множеством огромных люстр, подвешенных на цепях. Сам зал был затоплен водой и в нем виднелись большие дыры, уходящие вглубь канализации. Со стен спускались небольшие водопады, которые и заполняли это место водой. А у дальней стены мы увидели ее. Матка, огромное уродливое создание, занимающее собой половину этого зала. Даже не знаю, как это описать. Что-то среднее между теми демонами, что мы видели, осьминогом с множеством щупалец и червем. Оно было уродливым и огромным. Часть тела была большим мешком или животом, в котором, видимо, появлялись демоны. Большая голова напоминала паучью, с множеством жвал и глаз. Пять длинных щупалец были развешаны на стенах, а на их концах было что-то вроде коконов. А еще были щупальца, вроде того, что на нас напало. Не уверен, что мы с такими справимся. Виктима всем от демонов. Рейд босс. Вид, демон. Тип, матка. Да, есть идеи. Шепотом спросил я остальных. Выглядели они не лучше меня. Люстры, сказал Дантес. Скинем их на нее. Он был прав. На люстрах горели свечи, только немного необычные, прозрачные. Наверное, с горючим веществом. Непонятно только, сколько такие могут работать и почему еще освещают. Но это игра, потому некоторые вещи всегда условны. Попробуем. Брат тоже советовал использовать их. Ну, вперед. Используя скрытность, я вылез из укрытия и направился к цели. Паучий шаг. Я зацепился и медленно полез. Дантес тоже зацепился. Ванда может перемещаться мгновенно, но пока она не лезет, может помешать. Добравшись до потолка, подождал, пока то же самое не сделает Дан. Ну, удачи нам. Цепи, на которых висят люстры, проржавели и держатся только на честном слове. Я увидел семь больших, тяжелых люстр. Три подвешены над самой маткой, а четыре немного в стороне. Будет непросто. Давай. Удар. Цепь лопается, и люстра устремляется вниз. Она приземлилась на бок твари. Дикий визг ударил в уши. Матка вспыхнула, загорелась. Ее щупальца начали хаотично двигаться и рушить все. Ее крик сильно бил по ушам, особенно по моим, чувствительным, а полоска жизни твари изрядно просела. Отлично. Дантес сбил вторую люстру, и та упала на нее. Новый крик и новая боль. Она заметила нас и попыталась дотянуться щупальцами. Их на себя взял Дантес, призвал хлыст из духовной энергии и начал отбиваться, засев на потолке. Ванда скачком оказалась над еще одной люстрой и сорвала ее. Люстра полетела вниз, но врезалась в щупальца. Они загорелись, но тело демона почти не получило урона. Черт! Тут из коконов на концах щупалец начали рождаться демоны. Волна дикой боли пронеслась по залу и ударила по мне. Как же тяжело. Появились твари, внешне напоминающие гибрид кальмара и человека. Жуткая мерзость. Они тоже могли передвигаться по потолку, и одна полезла за мной, вторая к Дантесу, а остальные пытались сбить огонь с матки. Я отпрыгнул на люстру, уходя от удара. Кулак волчьего духа. Удар принес твари боль, но много урона не нанес. Она потянулась ко мне щупальцем, но оно тут же было сбито Вандой и полетело вниз. Сама девушка-танк встала на землю и согрела их на себя. Дантес отправился ей на помощь, а значит, на мне оставшиеся люстры. Шторм волчьего духа. Люстра падает на демона и сносит еще какое-то количество жизни. Перемещаюсь по потолку. На меня понеслись щупальца. Активирую свитки с огнем и духом одновременно. Я загорелся белым пламенем, и, поймав меня, матка тут же отпустила, будучи обожженной этим огнем. Я вновь полез на стену, вправо, и на том месте, где я был, образовалась огромная дыра. Я сконцентрировался на королеве. Она испытывала боль, много боли, и эта боль выдавала ее. Я уходил от ее атак и лез наверх. Свиток кошки ускорил меня, я лез быстрее. Наконец, забрался на потолок, зацепился за очередную люстру и начал ее раскачивать. Удар. Люстра летит прямо к цели. Вновь удар, боль и огонь. Она кричит, молит о пощаде, и корчится в агонии. Она начинает рожать демонов. Много. Очень много. Они появляются на свет уже большими и, подчиняясь воле матери, несутся на нас. Однако рождение отняло сколько-то единиц жизни и у нее. Отлично. Этого хватит. Я подбираюсь к новой люстре. Она довольно далеко от цели. Приходится сильнее раскачивать. Раз, два, три, четыре, пять. Рядом опасность. Они могут помешать. Прочь. Волна ярости ударила от меня, отнимая половину моих сил. Твари замерли на секунду. Использую все оставшиеся свитки огня и духа, а также вспышки. Сейчас. Шторм волчьего духа. Цепь сорвана, и пылающий снаряд несется прямо в рейд босса. Матка пытается закрыться щупальцами. Нет, мама. Услышал я в своей голове знакомый голос. На миг время будто остановилось. Передо мной появился чей-то силуэт, а затем боль прекратилась. Боль матери демонов сменилась радостью, и щупальца раскрылись, будто желая обнять кого-то. Я отпустил люстру и падал вниз. Я видел, как двое тянулись друг к другу. Но тут время вновь помчалось с обычной скоростью. Огненный болид ударил прямо в голову твари, и загорелось все ее тело. Она горела, но я не слышал крика, а боль, исходившая от нее, была будто чем-то рассеяна. Она умирала, горела духовным огнем, но не отпускала что-то. Я поднялся, не стал смотреть на нее дальше. Друзьям нужна была помощь в битве с демонами, хотя ребята и сами неплохо справлялись. Я ударил гадов в спину и помог остальным. Часть демонов погибла, а остальные испугались гибели матери и бежали прочь. Мы победили. Тело королевы все еще горело. Жизнь покинула ее, а останки обращались в пепел. Огонь разгорался все сильнее, и я в нем видел какой-то образ. Женщина. Она была в этом огне, держала на руках маленького ребенка. Они сидели вместе в обнимку в этом пламени и плакали от счастья. Я чувствую это. Радость. Мать и дочь наконец-то вместе. Они вместе плачут от счастья. Они посмотрели в нашу сторону и улыбнулись нам. Теплые добрые улыбки. Две души обрели друг друга и улыбались нам. Благодарю. Услышали мы шепот королевы и принцессы. Они обе исчезли в огне и все прекратилось. Мы будто вышли из транса. Из моих глаз текли слезы, я не понимал почему, но не мог остановить их. Остальные тоже не понимали, что с ними, и тоже плакали. На душе было легко, а слезы все текли. Я быстро проверил инвентарь. Души принцессы больше не было. Неужели они ушли? Ну как? Я подошел к останкам демоницы и собрал лут. Им оказалась свеча и два письма. Души почему-то не было. Вау, только и сказал я. Что это было? Спросила Ванда, вытирая лицо и сморкаясь. Это было так трогательно. Согласен, Дантес тоже вытерся. Я раньше сталкивался с благодарностью душ. Умея читать мысли, я видел даже большие. Она что-то сказала. Посмотрел я на жреца. Благодарила за освобождение дочери и свое, ответил он. Мы это почувствовали. Я тоже. Давайте посмотрим, что нам там оставили, сказала Ванда. Мы улыбнулись. Ее жизнерадостность действительно заразительна. Да и не хотелось мне грустить. На душе стало легко и приятно. Неужели это Убель сделал? Нужно будет узнать. Ладно, мне тоже интересно. Я достал лут. Свеча греха. Тип осветительное приспособление. Ранг, черный. Прочность, 0. Свеча олицетворяет лживые слова, ложные надежды и тяжелые тайны. Ложь является катализатором всему и может привести душу к тьме или свету. Но фундамент из лжи всегда шаток. Угу. Она лгала всем, и своей семье тоже, и этим погубила всех. Первое письмо от королевы к ее кузену, а второе, его ответ. Мой дорогой кузен, я знаю, ты сейчас читаешь эти строки, восседая на троне моего отца. Нет, я не осуждаю тебя. Когда отец умер, только ты мог взвалить на себя эту ношу, стать королем нашей умирающей родины. Когда Фенрир сокрушал наши войска и завоевывал нас, отец не выдержал. Нам пришлось сделать то, что мы сделали. Ради мира, ради жизни, ради нашего народа. Ты взял корону, чтобы спасти нас, и мы сдались тирану. Мне дали имя Виктима. Я стала жертвой тирану, чтобы спасти нас всех. Я приняла это проклятие и гордо несла его. Он был ужасен, жесток и надменен. Наша первая ночь принесла мне много боли и горя, но я держалась. Я не сдалась и ждала. Ведь я верила, что ты найдешь способ отомстить. Я ждала. Пыталась сама что-то сделать, но ничего не получалось. Его хранит сама смерть. Прошло время, и у меня родился ребенок. Мой первый ребенок. Это был мальчик. И я испугалась, когда его увидела, что с ним сделает его отец, каким его вырастет, и буду ли я иметь возможность воспитывать его. Я так испугалась. Я испугалась того, что он станет таким же, как и его отец. Но тот день я не забуду никогда еще и по другой причине. Когда он увидел своего ребенка, он тоже испугался. Он смотрел на своего сына и на меня. Я никогда не забуду его взгляда, растерянный, будто его облили холодной водой. Его надменность сменилась удивлением и сомнениями. Он взял ребенка на руки, и впервые я увидела, как он улыбался. Он выглядел таким глупым и одновременно таким счастливым. Однако этим все не закончилось. Мои страхи не подтвердились. Сына воспитывала я, а не кто-то другой. Он изменился в тот день. Он хотел быть со своим ребенком, а потом перестал смотреть на меня как на врага. Потом у нас появились и другие дети, и я видела, как он менялся. Это происходило не сразу, но я замечала это. Жители его королевства благодарили меня. Они со слезами на глазах благодарили меня. Они тоже видели это. Я не знаю, за что они говорили спасибо, но я что-то сделала. Мир пришел на эту землю. Больше не было войн, смертей и завоеваний. И все начало меняться. Я полюбила его нового. Он изменился и перестал воевать. Он был счастлив со своей семьей и со мной. Я понимаю, что та ненависть, которой пропитался ты, да и все мы, просто так не уйдет. Но ведь он помог не только себе, но и нашей родине возродиться. До меня доходят тревожные слухи о том, что творится дома. Я не знаю, что ты собираешься делать, но прошу тебя, не нужно подогревать ненависть. Давай встретимся, ты увидишь моих детей и меня. Мы поговорим. Мы сможем найти другой выход. Я сама приложила руки к восстановлению всего и не хочу, чтобы это было потеряно. Я посылала тебе и другие письма и надеюсь, они дойдут до тебя. Надеюсь, ты прислушаешься ко мне. Прошу тебя, мой король, мой дорогой Хасти, дай всем нам шанс. Дай нам мира. С любовью, твоя кузина, настоящее имя которой, надеюсь, ты еще помнишь. Она пыталась вразумить его, сказала Ванда, прочтя это. Но, похоже, у нее ничего не вышло. Похоже на то. Посмотрим на ответ короля. Я вскрыл второе письмо. Оно было смятым и запечатанным. Вероятно, она не успела его прочесть. Быть может, в тот день, когда были зажжены свечи, она только получила письмо и надеялась, что все обойдется. Мира не будет. Ты предательница. Ты тоже сгниешь там вместе со своими выродками. Ты умрешь страшной смертью. Сдохни, как и все твои щенки. Ты недостойная тварь. Ты тоже заслуживаешь всего этого. Киривана больше нет. Я отдал все, что имел, ради мести. Все. Он согласился принять всех. И теперь мы отомстим. Мы все отомстим. Мы будем единым целым и воплотимся в самое страшное оружие и уничтожим Дитта. Уничтожим волчье логово и всех его щенков. Я сам это увижу своими глазами, а тебя я убью потом, когда ты увидишь мою месть. Умрите. Вот, значит, как, тяжело вздохнул я. Она не смогла. Было слишком поздно. Нет, она не стала ничего говорить никому. Возможно, она верила в кузена, но ее вера погубила всех. Она могла предупредить мужа о подарке, но не стала. Меня больше волнует, кого король Киривана имел в виду. Задумался Дантес. Кому и что он отдал за эти свечи? Все. Он отдал все. Но что это значит, мы поймем, только когда встретимся с последним жителем этого королевства, королем Фенриром. Тогда уходим, сказала Ванда. Нужно отдохнуть перед встречей и подготовиться к ней. Хорошо. Постой. Мор, сказал Дантес, что это были за цифры? Те, что на обороте. Что это значит? Он прищурился и посмотрел мне в глаза. Я не знаю, честно ответил я. Он просто оставил эти цифры и не объяснил, что они обозначают. Быть может, это ответ на какую-то загадку, но как разгадать то, что скрыто в них, Я не знаю. Я продемонстрировал все бумажки. Чего уж там скрывать, если они уже все заметили. Может, они больше меня поймут. Фигня какая-то, сказала Ванда. Да, почесал Дантес затылок. Как-то ничего в голову не идет. Вот-вот, вздохнул я. Знал бы, что это, давно бы сказал. Эти числа мне ни о чем не говорят. О, не напоминайте мне про числа, закатила глаза девушка. Мне этой математики уже по горло хватает, а тут еще это. А учеба так близко. Не любишь математику? Усмехнулся Дантес. Мне она тоже не нравится, улыбнулся и я. Бее. Отвернулась Фяна. Не хочу учиться, а жениться у меня не выйдет, рассмеялась Фяна. Хах, ну ты и глупая, усмехнулся Дан. Ну, я в отличие от тебя, читать ответы прямо в голове учителя не могу. Вот, потому я и получил красный диплом. А эта мысль, задумался я. Их разговор навел меня на одну идею. Я вновь пересмотрел все цифры и нашел то, что искал. Ха, мой брат не настолько умный, чтобы придумать сложный шифр, усмехнулся я. Кажется, я понял. Идем. Куда? Отдохнем. А потом приготовимся. Нельзя представать перед королем в неподобающем виде. Глава 18. Конкурент. Смерть – единственное лекарство от глупости. Хилсинг. Война с нечистью. Ха-ха-ха-ха-хах. Я смеялся, сидя на стуле. Ох, как же смешно. Этот шифр такой простой. Да, даже ребенок догадался бы. Брат, простота и гениальность всегда рядом. Все одновременно так просто и так сложно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-хах. Я не мог удержаться. Блин, ну, да чего же элементарно. Я вообще-то рассчитывал на интригу уровня Шерлока Холмса, а тут оказывается все так просто. Хе-хе. Начал анализировать все, что со мной произошло в этом городе, и с каждой секундой становилось все смешнее. Как я мог этого не замечать? Это же было элементарно. Вот это действительно смешно. Да уж, будет мне уроком. Нужно быть внимательнее, но тут можно и оправдаться тем, что об этом месте я знал крайне мало. Но теперь, это будет интересно. Вытер выступившие слезы. Ох, облегченно вздохнул я. Остальные давно уже подслушивали, как я тут с ума схожу. Ну и пусть. Закончив, я убрал все в инвентарь, а потом подумал и на всякий случай сунул в шляпу, там уж точно не достанут. После этого я достал бумагу и начал рисовать свитки. Мне нужно много, очень много свитков. Благодаря рунам я могу сделать нечто интересное. Рисунки ловушки, вот что сейчас нужнее всего. Огненные вспышки, ледяные, магические и прочее, нужно много такого. Я половину всех своих денег потратил на бумагу, она мне пригодится. Денег я не жалел, думаю, все окупится потом. 3 часа непрерывной работы, и у меня есть неплохой арсенал всяких опасных вещей. С этим можно и Алису освобождать. Я не забывал о девушке и уже примерно представлял, как освободить ее, но мне нужна будет помощь. Однако для начала мне обязательно нужно сделать Убеля сильнее. Его помощь тоже не будет лишней. Самое смешное, когда я рассказал ему все, что понял, он тоже долго смеялся, хоть и слабо. Убель потратил много сил на освобождение души принцессы. Да уж, он действительно зло, которое творит добро. С ним будет интересно. Он меня назвал больным на голову, но мой план одобрил. После нескольких часов работы я вышел к друзьям, уставший, грязный, но довольный. Ну, посмотрели они на меня. Не-е, улыбнулся я. Сейчас нельзя. Потом расскажу. Давайте подготовимся и отправимся в путь. Вам это понравится. Уже уходите. В комнату вошел Вендель. Вижу, настроение хорошее. О, да, моя улыбка стала шире. Знать то, чего не знают другие, это весело. Ох, жду не дождусь. Сами увидите. Затем я повернулся к остальным. Собираемся и отдыхаем. Нам предстоит кое-что интересное, мы идем в замок Волчьего Короля. Да, без энтузиазма поддержали они. Пока остальные работали, я отсыпался. Сегодня мне пригодятся все силы. Остался последний рывок. Через несколько часов меня разбудили, сообщив, что все готово. Я помылся, оделся, поел и был готов к действиям. Остальные тоже были внизу и ждали только меня. «Благодарю вас, Вендель», — сказал я перед уходом. «Удачи вам». «Что, так и не скажешь, что именно узнал?» «Не беспокойтесь, вы все узнаете». «Все, мы побежали». «Пока, Антуан». Попрощался я со скелетом. Мы вышли из дома и бодрым шагом направились в сторону квартала знати. Войти туда можно было только через Багана, поэтому мы сразу направились к таинственному рыцарю. По пути пришлось отбиваться от нежити, демонов, диких и теней, а также от вопросов друзей. Раздавая тумаки всем встречным и собирая все, что у них было, словно мы маленькие презренные стервятники, какими все игроки и являются, мы подбирались к кварталу все ближе и ближе. Пока вновь в радиусе действия моей чувствительности я не почувствовал того забывчивого рыцаря. Задумчивый рыцарь, сторожащий вход в район, как и в прошлый раз, сидел тут и смотрел в никуда. «Добрый день, Баган», — поздоровался я. «А, проснулся он. О, простите. Я, кажется, уснул. Тут порой бывает скучно. Я, кажется, вас знаю. Вы те путники, что проходили тут недавно». «Да, это мы. Рады вновь вас видеть», — улыбнулся я. «Мы добыли все свечи и просим пропустить нас». Я продемонстрировал черные свечки. «А, о, простите. Я опять задумался. Порой сложно держать нить разговора. Ха-ха-ха». Посмеялся он. Он посмотрел на свечи внимательнее. «Да, это они. Можете идти. Его Величество ждет вас. Только поосторожнее. Там кроме волков и таких же рыцарей, как я, есть и другие создания. Замок сторожат големы-королевы. А они довольно грубые и могут вас не так понять. Мы уж постараемся их убедить», — хихикнула Ванда. «А, о, простите. Прощаем», — не выдержала она. «Проходите», — он не обратил на нее внимания. «Удачи вам». Мы прошли в район. Ванда перед уходом показала ему язык, а он в ответ снял капюшон и добро нам улыбнулся. Лучше бы он этого не делал, потому что обглоданное и гниющее лицо – не самое приятное зрелище. Сразу захотелось спросить, нет ли у него шизофрении, и не носит ли он черно-красный костюм с парой катан. Ну, неважно. Пройдя мимо стражника, мы оказались в квартале знати, он вплотную примыкал к скале, на которой стоял замок короля. Дороги тут, пусть и потрепанные монстрами, но все еще во вполне пригодном виде, а вот дома сильно разрушены, видно, твари постарались. Идти открыто мы не стали. Может, волки нас и не тронут, но за теней, диких и нежить я ручаться не могу. Неспешно и тихо мы пробирались между некогда роскошными домами, прекрасными садами и удивлялись величию этого места. Вообще эти создания, тени, очень символичны в этом месте. Оно ведь тоже тень былого себя. То, что осталось от прошлого. Руины и смерть. Ирония. Возможно. Меня всегда поражали разработчики сложных игр. Как же это можно придумать столь сложные, многогранные вещи, со столькими легендами, секретами и тайнами? Как? Я не представляю себе это.